Глава 11. Аля. В Суру мы ехали вдвоем с Алексеем. До нее около 20 минут езды от Лавелы, сначала вверх по Пиниге, затем через реку. В противоположную сторону от Карпагор, но в разы ближе. Бабушка Тая сказала, что мосты в этой части реки не строят. Все равно сорвет половодьем. Поэтому летом здесь работает переправа. Катерок тащил привязанный к нему паром по реке. Волны ладошками неровно толкали нас вперед. Завтрак, пшеничная каша с творогом, болтался в желудке. Я старалась отвлечься от неприятных ощущений качки и разглядывала берег Суры, сравнивая его с Лавелой. Лес упрямо прятал Суру, обнимал ее мохнатыми лапами, скрывал от посторонних глаз, будто хотел уберечь от чего-то. Лавела же была вся на виду, возвышалась над рекой, ничем не прикрытая, уязвимая. Бабушкина деревня начиналась с заброшенных амбаров. Сура — с заправки. Резервуары с бензином, втиснутые за дырявый забор, как толстый язык в рот с гнилыми зубами, упирались в лес. Надпись «Огнеопасно» пугала. Лес стоял так близко. До храма мы добирались по главной улице Суры, Иоанна Кронштадтского. У спуска к лохматому лугу, исполосованному тропами, которые делали его похожим на теннисный мячик, улица заканчивалась тем самым храмом. За лугом снова плотно поджимали деревья. Хотя Алексей сказал, что где-то там изгибается приток Пиниги и торчат крыши деревни Засурье, но я видела только холстину леса. Алексей высадил меня у главного входа в храм. Пообещал забрать через 2 часа и уехал. Я осталась одна, вокруг не было никого. Только колокола стояли на досках, как матрешки в ряд от большого к самому маленькому. Я запнулась об одну из досок, из входной арки рассыпалась горстка птиц. С другой стороны храма что-то мычали мужские голоса. Я направилась на шум. Трое рабочих курили, сидя на траве. «Добрый день, я из газеты. Среди вас есть Матвей?» — спросила я. «Студент из Питера». Мужчины переглянулись, заулыбались. 32 зуба на троих. Тот, что с желтыми и на вид жесткими, как солома, усами, кивнул куда-то вправо. Сказал: «Матвей в кафе пошел». Это на улице Иоанна Кронштадтского. Найти его будет просто. И все-таки кафе я чуть не пропустила. Вывеску загородил распушивший свой хвост куст черемухи. Внутри пахло квашеной капустой. Я остановилась у барной стойки и пробежалась глазами по витрине. Пиво, водка и коньяк. В меню только пара супов, вторых блюд и чай с кофе. Я заказала черный кофе и вошла в зал. Занят был только один столик. Значит, Матвей. «Здравствуйте. Я так понимаю, вы Матвей? Меня Аля зовут. Я из местной газеты. Мне дали задание взять у вас интервью», — начала я. «Можно к вам присесть?» «Да, конечно». Он вытер руки об джинсы и поднял голову. «Только можно на «ты»?» Глаза у Матвея были болотные, но ближе к зрачку — карие. Я села напротив. Матвей продолжил доедать свой обед, глядя в тарелку. Подошла официантка, поставила между нами мою чашку. Я сделала глоток. В кофе добавили сахар. «Включу запись разговора. Ты же не против?» — уточнила я и нажала на красную кнопку в приложении. Побежали секунды. «Не против», — сказал он. «Ты правда работаешь в местной газете?» «Я практику прохожу. Перешла на 3-й курс в университете». «Ты отсюда?» «Нет, из Архангельска». «О, я через него сюда добирался. Я сам из Питера. Тоже практику здесь прохожу». «Знаю, поэтому и беру у тебя интервью». «Думаешь, я могу рассказать что-то интересное?» «Мой редактор так считает. Ты впервые занимаешься реставрацией храма?» «Да, но это самая обычная работа, как на стройке. Таскаю кирпичи, шпаклюю, ничего особенного». «Мне сказали, ты художник. Будешь что-то рисовать?» «Нет. Вообще, фасад хотят украсить иконами Николая и Иоанна Кронштадтского, но ими занимаются в Москве, по-моему. А я сюда напросился». «Почему?» Я уже бывал в мастерских. С бригадой нашего преподавателя мы делали мозаику, копии картин в музеях. Сейчас захотел немного поработать в полях. А ты почему сюда приехала? Тоже захотела поработать в полях? Мы улыбнулись друг другу. Я сжимала кусочек сахара, приложенный к и без того сладкому кофе. Песчинки таяли, липли к горячим пальцам. Я волновалась, но уже не из-за того, что это мое первое интервью как журналистки, а из-за самого Матвея. «Ладно, давай по порядку. Почему ты вообще решил стать художником?» «Мой отец был ментом, а потом в 90-х заработал кучу денег. Я не хотел стать как он, вот и выбрал самую безденежную профессию. Да еще и не просто художник, а монументалист. Мало кто вообще знает, что это такое». «Шутишь?» «Нет», — сказал он. «А твой отец тебя не разочаровал?» «Я его не помню. Он умер, когда мне было 2». «Сочувствую. Хотя, честно признаться, не знаю, что лучше». Мы замолчали. Официантка протирала пустые столы. Я следила за тем, как плавно двигается ее рука, рисуя влажные разводы на пластиковой поверхности. «Слушай, не хочешь сходить в пятницу на танцы? Тут есть один клуб, правда, на другом берегу. Но мне дали лодку, я смогу нас отвезти», — сказал Матвей. Первой реакцией было, конечно же, отказаться. «Я его совсем не знаю. Еще и в клуб какой-то деревенский идти, не пойми куда. Там наверняка пьяни, драки. Иза бы меня не отпустила, и думать нечего». Но когда я вспомнила Изу и то, от чего бегу, я согласилась. «Давай. Я как раз живу на том берегу, в Лавеле». «Отлично», — он улыбнулся. «Значит, встретимся в пятницу вечером на том берегу, в Лавеле». «Так что насчет того, почему ты стал художником?» «Я правду сказал. Или для газеты не пойдет? «Думаю, не пойдет. «Тогда напиши, что в соборе Святого Петра в Ватикане меня накрыл синдром Стендаля. Я обалдел. Мне стало плохо. Я вышел на улицу и уже больше не смог туда вернуться. Очереди были сумасшедшие. Не уверен, что меня пустили бы так просто. Но глядя на очередь, которая выходила за границу этого крошечного государства внутри Италии, я решил заняться монументальной живописью. Это было летом после 10 класса. Я тогда окончил художку и вполне неплохо рисовал. Вообще, я рисовал с детства. Но этого было недостаточно. Год я работал, чтобы собрать портфолио и поступить в Штиглица. Но на экзамене получил низкий балл. Прошел еще год, я ходил к ним на курсы. Подтянул свои слабые стороны и поступил. А сейчас слишком пафосно. Давай придумаем что-то между. Но это все тоже правда. И про Ватикан? Да, я был под впечатлением. Думаешь, читатели газеты знают, что такое синдром Стендаля? Он засмеялся, я покраснела. А потом прилетело чуть больше 2 часов. Если кому-то кажется, что время на Пиниге замерло, то я поспорю. Оно бежит здесь с космической скоростью. Ну или только в этом кафе. Матвей рассказал, как копировал известные картины в Русском музее, как накалывал мозаику по тем же сюжетам, что в храме Спаса на Крови, как сложно работать с эмалью, которая подчиняется не художнику, а температуре в печи. Прервал наш разговор разъяренный Алексей. Он вошел весь звеня от злости. Он прождал меня у храма 20 минут, а потом ему сказали, что я в кафе с приезжим парнем. Стулья не разлетались, не бились тарелки и чашки, не кидались в стенку бутылки с коньяком. Но ярость Алексея была такой явной и мощной, что я вжалась в стул, будто перед ударом. «Если сейчас же не сядешь в Ниву, будешь добираться вплавь». Мы вылетели на улицу, жаркий сухой воздух огрел по лицу. «Простите, простите, забыла про время». Зарычала Нива, трогаясь с места. И опять я была в дороге. И опять я молчала, боясь пошевелиться, боясь, что удушающий дым от сигарет заставит меня закашляться, и тогда сосед разразится руганью, матом, будет орать на меня так же, как вчера орал на свою больную мать. Поэтому я тихо сидела и прислушивалась к каждому движению Алексея, сосредоточившись на ощущениях в собственном теле, не подпуская к себе ни одной мысли, замерев, сохраняя хрупкую немоту. Бабушки Таи дома не было. Я лежала под пологом и не могла отдышаться. Быстро взбираясь по холму, я ждала, что Алексей погонится за мной, схватит за ноги, повалит, поволочет вниз. А что дальше? Зачем ему это? Да ни зачем, поэтому он даже не вышел из машины вслед за мной. По крайней мере, я не слышала, чтобы хлопала его дверца. Почему же тогда я это представила? Я знала, почему. Это от Изы. Поступив в университет, я стала понимать, как много ее во мне. На любую ситуацию я смотрела ее глазами. В школе я никуда не ходила, почти ни с кем не дружила. Однажды я сказала Изе, что меня позвали на день рождения к богатой девочке. Она жила в двухэтажной квартире, собирался почти весь класс, обещали караоке. Я помню, что Иза тогда сказала. «Ей что-то от тебя нужно. Может быть, она плохо учится и хочет, чтобы ты делала ее домашнее задание». А я и правда уже пообещала дать ей списать контрольную по математике. Она сидела сзади меня. На день рождения я не пошла. И та девочка больше со мной не заговаривала. Весь год я просидела за партой, боясь повернуться к ней. Даже в портфель не могла залезть во время урока. А потом в 7-м классе я зашла в лифт с тем мужчиной. На мне был пуховик, шапка с белым пушистым помпоном, как хвостик кролика, и короткая школьная юбка. Я нажала свой этаж и почувствовала, как мужская рука ползет по ноге, словно жирный австралийский паук, заползает прямо под юбку, сжимает меня своими ворсистыми лапами так, что теплые колготки хрустят, вот-вот порвутся. Какие девочки у нас в доме, оказывается, живут? Когда я рассказала об этом Изе, она отругала меня за то, что я зашла в лифт с незнакомым мужчиной. «Скорее всего, это даже не наш сосед. Ты когда-нибудь до этого его видела? Тогда зачем села с ним в лифт? Никогда не приближайся к парням и мужчинам старше тебя, а если они сами к тебе приближаются, пропускай их вперед или ускоряйся. На них я повлиять не могу, но я должна научить тебя защищаться». Больше я не доверяла никому и ничему. Каждое мое решение сопровождалось тысячей вопросов. Что будет, если я буду поздно возвращаться домой? Что будет, если на ночь не закрыть дверь в квартиру? Что от меня хочет эта девочка? Почему она ко мне так добра? Что хочет этот мальчик? Залезть ко мне под юбку своими паучьими пальцами? Я всего боялась и всегда ожидала только самого плохого. Теперь я собиралась стать другой, более свободной и спокойной, не такой тревожный и подозрительный. Доверять мужчинам из лифта я, конечно, не буду, но хоть с кем-то сблизиться, хоть с кем-то поговорить, кроме мамы и Изы, мне было нужно. Поэтому, когда Матвей позвал меня в клуб, я согласилась. Мы были похожи. Назло отцу он стал художником, я назло Изе собиралась стать журналисткой. И это нас обоих привело на Пинигу. Я отрубилась на несколько часов прямо в кроссовках. Меня разбудила бабушка Тая. Я слышала, как она поставила чайник, переоделась, включила телевизор. Видимо, она не знала, что я здесь, не увидела меня за пологом. Я еще немного полежала, прислушиваясь к обычным домашним звукам. Шел сериал. Кто-то не мог забеременеть, кого-то обманул женатый любовник, чашка стукалась о блюдце, шуршали фантики от конфет. Я выглянула из-под полога. «Бабушка, привет!» «Ой, Аля, ты меня напугала! Я ведь не знала, что вы уже вернулись. Нивы-то нет!» Я встала, скинула кроссовки и тоже села за стол, стараясь не загородить бабушке экран. «Не хочешь прогуляться? Я ведь пока еще не все обошла в Лавеле. Даже в Суре побольше видела сегодня». «Давай, конечно. Чай будешь?» — спросила она. Я покачала головой. «Сейчас тогда допью и пойдем. Как вы съездили-то?» «Бабушка, а нет никого другого, кто бы мог меня возить в редакцию?» «Кого другого? Вместо Алексея, что ли?» «Да, может, кто-то еще согласится». «А что случилось?» «Просто думаю, что ему, наверное, не очень хочется меня возить». «Да ведь я ему плачу. С деньгами у них совсем худо. А он лучшим другом твоего папы был. Да и мать его давно знаю, еще со времен леспромхоза». С мужем Антонины вместе в лесу работали. Потом уже стали соседями. Помогала я им, а они мне. Без мужика-то трудно в деревне. Алексей мне то дровишки поднимет, то молоко принесет. Они еще как-то умудряются корову держать. Понятно. Да и некого больше просить. Тут машин мало. Как интервью твое? Все хорошо. Матвей, это студент из Питера, позвал меня в пятницу в местный клуб на нашем берегу. Там будет дискотека. Можно я схожу? «А почему ты спрашиваешь?» — засмеялась бабушка Тая. «Иди, раз хочешь. Это, наверное, в Городецке. У нас-то тут ничего нет. Как только добираться будете, не знаю». «Это далеко?» «Ну, минут 15 на машине. Сначала мы, потом Асанова, это деревня мертвых, а потом Городецк. Вот там клуб и есть. Все тут близко, была бы машина». А может, у него она и есть? Может быть. Ну что, гулять по передам пойдем или по главной улице? По передам — это где? А вот прямо перед нашими домами тут. Или спустимся вниз с угора на дорогу. Там еще дома есть. А можно до соснового бора моего любимого дойти. Пойдем до бора. Мы спустились вниз по холму. Нивы и правда нигде не видно. Широкая, изъезженная шинами дорога была совершенно пуста. По одну сторону от нее возвышались дома на холме, по другую находились осевшие бани, полулежачие сарайки, пустые амбары на курьих ножках. Многие из них заросли так, что не подобраться из-за травы по пояс. На перекрестке стоял колодец-журавль. Бабушка Тая сказала, что им все еще пользуются. Мы прошли несколько заброшенных домов, окна были где-то заколочены, где-то выбиты. Мимо магазина, который на сегодня уже закрылся. Бабушка уверенно шагала в своих штанах, рубашке и простом белом платке на голове. Я аккуратно ступала следом, боялась подцепить клещей. В волосах путались комары. Сухой воздух пах свежим сеном, только что срубленной сосной и смолой. Мы прошли мимо водонапорной башни, мимо поля, где как будто паслись, словно стадо мамонтов, огромные лохматые зароды для высушивания сена. А на верхушке каждого шеста стажара, которые это сено держали, сидела по сороке. Мимо мелкого ручейка мы вышли к сосновому бору. «Немного прогуляемся, глубоко не пойдем. Это мой любимый лес. Тут светло, хорошо, ягод много, далеко ходить не надо». «Вы по этому лесу с мамой ходили?» «По этому ходили, по другим тоже ходили». «А ты, случайно, не знаешь про одно место, тут где-то недалеко? Там пеньки с ртами и глазами вырезанными». «Да, есть такое». «А ты откуда знаешь? Мама рассказывала?» «Нет, старушка в поезде». «Это тут недалеко, за Лавелой, в сторону Асанова. В таком же, в сосновом бору». «Ты там была?» «Бывала один раз. Недалеко тоже ягоды собирали, чуть не заблудились. Место-то какое-то нехорошее. Водит там». «А что это за пеньки, не знаешь?» «Кто говорит, что это захоронение? Их там очень много ведь. Кто говорит, что это капище? Не знаю, сколько веков это продолжалось. Сами пеньки обуглены, а обуглены они, чтобы на века стояли. Раньше и дома так строили». Обугливали бревна. «Обожжённое дерево не гниет, но место нехорошее», — повторила бабушка. «Сурский свечник помог вывести несколько этих идолов, приезжим из Москвы. Да ведь прожил он недолго после этого. Говорят, что не надо было трогать». Мы ступали по белому мху, который пружинил под ногами и был похож на множество тоненьких косточек, маленьких скелетиков. Солнце кусками освещало этот костяной ковер, землистый, хвойный запах поднимался от нагретой земли. Слева что-то коротко прошуршало. «Белка», — сказала бабушка Тая. «Ну что, возвращаемся?» «Давай, мне надо интервью расшифровывать». Я оглянулась. Ушли мы совсем недалеко. Деревья не жались тесно друг к другу. Здесь было так просторно, что все еще виднелась деревня. Обратно мы возвращались по передам, шли между линией домов и обрывом. Солнце закатывалось за полосу леса на той стороне, Река глотала последние лучи. На верхушках изб сидели деревянные сороки, как настоящие, готовые взлететь. «У тебя дом немного другой, да? Отличается от соседских домов будто». «Пожар у нас был. Весь дом сгорел, ничего не осталось. Тушили, тушили, вокруг огня с иконой круги наворачивали. Да все равно сгорел дотла. Поэтому дом у нас новый». «А почему у вас пожар был?» «Уголек выскочил из печки». «И все? И весь дом сгорел от уголька?» «Бывает и такое». Мы уже почти подошли к дому, как навстречу нам вышла женщина, немного моложе бабушки Таи. Сидеющие с висков волосы до плеч она забрала черным широким ободком. Кожа выглядела загорелой, но скорее из-за напыления веснушек. На женщине были домашние тапочки и халат. В руке — пульт от телевизора. Комары, преследовавшие нас всю дорогу, засуетились над новой жертвой. Они велись, как пьяные, скакали вверх-вниз, будто не умели летать или не верили в то, что, наконец, напьются крови. «Светлана, здравствуй», — сказала бабушка. «Таисия, доброго вечера. Это внучка ли твоя?» — спросила она, глядя на меня. «Да. Аля, знакомься». «Здравствуйте», — сказала я. «А ведь видала я тебя. Совсем не изменилась. Только немножко подросла», — засмеялась она. «На Егора-то как походит, а?» «Не говори. Один в один», — сказала бабушка Тая. «Спасибо», — машинально ответила я. «Не помнишь, поди, ничего здесь?» «Не помню». «Ну, хоть приехала бабку свою навестить, а?» «А на практику здесь в газете ведь проходит, Светлана». «Да ты что, у Верки?» «Да, она ведь редактор теперь». «Верка, поди, со стула упала, как Алька на Егора-то походит, а?» Я смотрела, как Светлана разгоняет комарьё пультом от телевизора. Наверняка услышала нас и выбежала на меня посмотреть. Ее можно понять. Вряд ли сюда часто приезжает тот, кто был здесь в последний раз 17 лет назад еще ребенком. Но для меня постоянные сравнения с отцом стали новым опытом. За эти пару дней отца в моей жизни стало больше, чем было все эти годы. И я этого не ожидала, не думала, что о нем можно говорить. Мама о нем никогда не упоминала, даже когда рассказывала о нашей короткой жизни на Пиниге, будто мы с ней гостили у бабушки Таи вдвоем. Изу я тоже перестала спрашивать о нем после пары попыток. Я поняла, что она не любит поднимать тему моего отца так же, как тему Пиниги. Я привыкла к тому, что отца нет, и никто не хочет признавать, что он вообще когда-либо существовал. Но оказалось, что здесь все еще бродит его призрак. Здесь его существование неоспоримо и почти ощутимо физически. Я больше не воспринимала себя как продолжение исключительно Изы и мамы. Я почувствовала, что во мне есть часть второй семьи, бабушки Таи и моего отца. Я знала, что этим же вечером буду рассматривать себя в зеркале и увижу, как мое лицо меняется. Нос заостряется и приподнимается. Глаза становятся светлее, как высушенный на солнце камень. Нижняя челюсть тяжелеет, тянет вниз. Но мне нравится. Я взрослею и меняюсь прямо на глазах. Становлюсь больше похожей на человека с фотографией в бабушкином трюмо. Может быть, эта Пинига вымывает мои прежние черты, лепит другое лицо. Легко, как из смоченного ею песка. «Светлана, мы устали. По лесу тут гуляли, так что пойдем уже, еще поболтаем», — сказала бабушка Тая. «Ну, давайте», — отозвалась она и осталась стоять на месте, провожая нас взглядом. Когда мы подошли к бабушкиному дому, внизу как раз парковалась красная Нива. Алексей вышел из машины и помахал нам. Бабушка Тая помахала в ответ. «Алексей, куда ездил?» «А вам все надо рассказать, а, Таисия Степановна?» «Да я так, из любопытства». «Да по делам все мотаюсь». «Каким это делам, интересно?» — прошептала мне бабушка, а потом громко продолжила. «Завтра отдыхаем и послезавтра, а в пятницу опять Алю в Карпогоры везти». «Да уж помню. Жду не дождусь, как говорится», — крикнул снизу Алексей и густо сплюнул себе под ноги. Вечером мы с бабушкой снова провели за чаем. Макали покупное печенье в домашнее черничное варенье. Я все хотела расспросить ее про отца, но не знала, с чего начать. Проще было хрустеть печеньем, облизывать сладкие губы и пальцы, прихлебывать горячий чай из блюдечка. «А почему ты так беспокоилась за пирожок для домового?» — спросила я, отодвигая свои вопросы об отце. Бабушка Тая обернулась, будто он стоял у нее за спиной, и вполголоса заговорила. «Первое время, когда этот дом только построили, и я заселилась, домовой на меня будто обиделся. Приходил по ночам, садился на грудь и душил. Я его все сбрасывала. Сам он невидимый, но я руками ощущала эту тяжесть, будто толстую кошку поднимаешь. Я тогда это женщинам тут в деревне рассказала, они говорят, с домовым так нельзя, с ним надо жить дружно. А обиделся он, что я за печкой не углядела, и дом сгорел. Теперь пытается на новом месте прижиться. Я оставила его в покое, разрешила ему спать на кровати. Он, как кот, стал в ногах лежать. А потом пропал. Это правда было? Я сама на груди его чувствовала, да. Не страшно тебе было? Сначала страшно, потом нет. Давно уж его не слышно, не видно. Бабушка подлила варенье в розетку и включила телевизор. Я легла пораньше, пока бабушка еще ест, и спокойно заснула под ее сериал.